Прочитаю место Священного Писания, которое будет в основе наших рассуждений. Это книга Екклесиаст, 12 глава. Я прочитаю немножко длинный отрывок и не очень понятный, но вы все равно постарайтесь слушать. Екклесиаст, 12 глава. Я прочитаю почти половину главы, до 7 стиха. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Друзья, второй текст я прочитаю тоже, немножко длинный. Но так уже нам будет лучше, потому что потом я уже буду не читать, а мы будем уже вспоминать, что мы читали. Книга Бытие, 49 глава. Я прочитаю с 22 стиха до 27. Бытие, 49 глава, с 22 стиха до 27. Но прежде чем прочитать, я скажу, друзья, 12 сыновей пришли к умирающему отцу по его просьбе. И он дал им наставление, дал каждому характеристику и о каждом нечто сказал, с учетом прошедшей их жизни и с учетом будущей. И вот я за двух человек, за двух его сыновей прочитаю его характеристику. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащие долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца Твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Итак, братья и сестры, по первому прочитанному отрывку. Я хочу выделить центральную мысль, которая и будет означать нашу тему. Написано так: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». Я хочу у вас спросить, друзья, как вы думаете, почему так написал Екклесиаст «Помни Создателя твоего в дни юности твоей»? Разве не надо помнить Создателя, например, в такие годы, в которые мне сейчас? Ну, мне сейчас 48 лет, вот исполнится скоро, через месячишку. Как вы думаете, надо мне помнить Создателя или только вам надо помнить Создателя? Вот ваше мнение. Ну, это тот случай, когда вы должны отвечать. Нужно ли мне помнить Создателя или только вам надо? Я вам поясню, друзья, мой вопрос. Это же серьезно. То есть, если бы я писал вот похожие мысли, ну, от себя, то я бы написал так. «Помни Создателя твоего во все дни жизни твоей». Это же правильно, да? Что надо помнить Создателя во все дни жизни. А здесь написано «Помни Создателя в дни юности». Почему так написал Екклесиаст? Кто желает сказать? Или вы неразговорчивые? Тогда я буду считать, что вы просто не знаете. Согласны так? Я тогда отвечаю сам. Значит, друзья, в Библии написано так. Настав юношу при начале пути его, и не уклонится, пока и не состареет. То есть, если мы научимся помнить Создателя в дни юности своей, тогда, когда нам исполнится 45, мы тоже будем его помнить. И когда нам будет 70 лет, ну, предположим, что Господь церковь еще не забрал, и вам сегодня 17, и вдруг вам уже 70. Скорее всего, вы этому не верите. Я тоже не верил, что мне будет 45, вот, или, а потом 50, а смотришь, уже 50 скоро. Так вот, друзья, я вам один случай расскажу, вернее, два случая, и потом пойду дальше. Однажды я совершал хлебопреломление у одной старой-старой старушки. Ее в юности кони поносили. Ну, это что такое кони поносили? Ну, кони, как говорят, взбесились и понесли. И она сильно покалечилась. И она была согнутая, как вопросительный знак. И вот я совершал у нее хлебопреломление. Она в собрание не ходила, потому что больная была и очень старая. И так вот помолился. Все мы побеседовали, вроде нормально, хлебушек я преломил. И вот я подаю ей хлебушек, она взяла кусочек, и вдруг неожиданно для меня перекрестилась, вот по-православному, и съела. И вы знаете, я стушевался. Я вам признаюсь, друзья, я даже не знал, давать ей теперь вино или нет. Вот. Ну, вы представляете, да? Но она член церкви. Она член церкви, вот, ну, нашей отделенной и прочее. Но сейчас она уже умерла. Вот. Как вы думаете, почему это могло быть? Ну да, она уверовала, друзья, не с детства. Вот говорят, я верующий с детства. Это значит, с детства учили нас Библию, читать, молиться. И значит, мы считаемся, что с детства верующими. Хотя возрождение, конечно, мы не в детстве получили. Друзья, но человек с детства принял какую-то истину, в чем-то был наставлен, и теперь ему уже 78 лет, и вдруг у него какое-то прозрение, память выхватывает из детства какие-то фрагменты, она крестится и вечерю съела. Да? И еще один случай расскажу. Это тоже было у нас в Краснодарском крае. Вот, одна старушка, вернее, не старушка, даже пожилая женщина, случилась какая-то катастрофа, и у нее произошло повреждение вот, позвоночника и еще чего-то. И служитель Краснодарской церкви, он ее навестил, когда она уже дома была, с намерением, если она уже более-менее так физически, совершить ей вечерю. Но было слышно так, что у нее по причине аварии отказала память. И вот он с ней беседует, это он рассказывал лично мне, и вот он с ней беседует, и оказывается, что она все забыла. Разговаривать по-русски она не забыла, но она забыла, как ее зовут. Она забыла, как зовут ее родителей. Но она все забыла. И вот он у нее спрашивает, сестра, вы меня узнаете? Она смотрит так, и потом так вот говорит, не узнаю. Вот. Он спрашивает, а как вас зовут? Ну, то он слышал, а теперь он встретился с ней. Она не помнит, как ее зовут. Она не помнит, как родители зовут. И он у нее спрашивает, помните? Она говорит, не помню. А вот это вы помните? Не помню. А и не помню, и не помню. И он говорит, и я уже не знаю, а как же, вечерю хотел. И говорит, я у нее спрашиваю, сестра, а вы Иисуса Христа помните? Она говорит, как же, помню. А кто такой Иисус Христос? Она говорит, Сын Божий. А что Иисус Христос сделал? Она говорит, умер за мои грехи. И вот интересно, она все забыла, она родителей забыла, друзья Иисуса Христа не забыла. Человек, наставленный с детства. И поэтому у нас тема такая, Бог усмотрел, пока вы еще молоденькие, не замужем, не женатые. Вот, это слово как раз оно к вам. Помни Создателя этого в дни юности твоей. Второй отрывок Священного Писания. Я прочитал, друзья, про Иосифа и Вениамина. Почему я про них прочитал? Потому что из числа 12 братьев или 13 детей они были из молодых, из тех, кто помоложе. Это первое. Второе. Они были рождены от одного отца и от одной матери. Вы помните, как звали мать Иосифа и Вениамина? Ну скажи, как звали? Рахиль, правильно. У Иакова было 12 сыновей и одна дочь, но они были рождены от разных женщин. Часть были рождены от Лии, часть от Рахили, часть от Зелфы и часть от Валы. И всего получилось 13. Друзья, и вот я прочитал характеристику Иосифа и характеристику Вениамина. Вы обратили ли внимание, что отличается характеристика? Вот у меня есть родной брат, он примерно как я по возрасту, чуть-чуть старше, на 2 года старше меня. Хотя внешне мы похожи как одногодки. И вы знаете, многие замечают, что мы с ним сильно похожи. Характером похожи, поведением. Внешне мы не похожи очень, но наше поведение и наш характер очень похож. Почему? Потому что в одном доме воспитывались. У нас одни родители в одном доме воспитывались. Поэтому люди бывают похожи. Иосиф и Вениамин, они воспитывались в одном доме. От одной матери рождены были и от одного отца. Но характеристика не похожа у них. Посмотрите, Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева, ветви которого простираются над стеною. Враждовали против него и стреляли, но твердо остался лук его и крепкие мышцы от рук мощного Бога Иаковлева, отсюда пастыри твердыня Израиля. И вот так все хорошее, друзья. Вот если бы человек впервые прочитал за Иосифа, не зная совершенно Библию, он бы сказал, какой хороший человек. И вдруг неожиданно, Вениамин – хищный волк. Да? Вот так вот, 2 родных брата, и вдруг Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу. Братья и сестры, почему так? Я не хочу сегодня много говорить за Вениамина, буду говорить больше про Иосифа. И все-таки я немножечко хочу посмотреть, знаете, на какую сторону? Откуда та благодать, которую имел на себе Иосиф? Написано «избранного между братьями». Вот Иосиф, избранный между братьями. Хотя он не был первенец. Если бы Рувим избранный, понятно, Рувим избранный. Иуда, ну тоже понятно, от Иуды Иисус Христос произошел избранный. Левий избранный, потому что священство, поколение священников от Левия получилось. И вдруг Иосиф избранный между братьями. Это вдруг с чего так? И вы знаете, друзья, в чем секрет? Я вот некоторые мысли хочу сказать. Ну, сначала хочу немножко уделить страничку на тему семейной жизни. Хотя тема семейной жизни, этого кажется не для нас, но думаю, что чуть будет полезно, потому что не сегодня-завтра кто-то будет замуж выходить, жениться и так дальше. И думаю, вы эту мысль запомните. Друзья, эта мысль вот какая. Иосиф был очень желанный сын. Вы, наверное, слышали такое, желанные и нежеланные дети, и даже такое мнение, что нежеланные дети, они бывают проблемы какие-то имеют. Ну, если, например, вот 9-й или 10-й ребенок рождается, бывает, родители не думали, не гадали, и вдруг переживание какое, вот и, ну и все прочее. Друзья, и вы знаете, вот по Рахиле немножко, у Рахили не было детей. Она по этому поводу очень сильно скорбела. Тем более, что она была одна из 2 жен. И поэтому между женами была какая-то конкуренция, переживание было. И Рахиль очень сильно переживала вот почему. Потому что, ну, казалось, более законная жена Лия, она была первая жена, хотя и Рахиль была законная жена. Тем не менее, друзья, Лия детей рождала, а Рахиль не рождала. Она по этому поводу очень сильно переживала. Ну, это переживание сегодня для всякой женщины. Если у нее нет детей, это и сегодня переживание очень большое. Я когда вступил в брак, у нас 1/2 не было детей, никаких вот планов и все прочее. Я переживал очень сильно, и жена моя переживала. Ну, уже аж 1/2 и нету детей. Вот. Ну, все такое. Друзья, Рахиль переживала очень сильно. У нее даже с мужем были по этому поводу конфликты. Она говорила, дай мне сына, а если нет, я умираю. Иаков огорчался очень сильно на такие слова. Он говорил, разве я Бог, чтобы я тебе дал сына? То есть, точка зрения Иакова, похоже, была выше, чем у Рахили. Он понимал, что ребенка нет, это значит, Бог так распорядился. Или если ребенок есть, это тоже Бог так распорядился. Он говорит, разве я Бог? И то есть, между ними были некоторые трудности во взаимоотношениях. Друзья, и похоже, наступил такой момент, когда Рахиль поняла, что это Бог, это Бог. И поэтому она начала молиться. Она больше уже не ссорилась с Иаковом, она просто молилась. И есть в книге «Бытие» такая фраза, ну я почти дословно процитирую, написано «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь, и она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Иосиф». Вот То есть, и вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь. То есть, слово «услышал ее Господь» – это значит, что она теперь начала взор свой к небу поднимать и просила ребенка себе, ну, как просила Анна, как просила жена Маноя, как просил Захария и Елисавета, Авраам с Сарой просили. Ну, вот так и Рахиль просила. И Бог презрел на нее и дал ей дитя. И она нарекла ему имя Иосиф. Друзья, я не дерзнул бы сказать, что Вениамин был нежеланный. Я тоже думаю, что и Вениамин был желанный для Рахили. Друзья, но все-таки Иосиф был заметно больше желанный, потому что это было чаяние и надежда Рахили. И поэтому, друзья, из 12 сыновей Иосиф, он оказался избранный между братьями и более благословенный Богом, потому что он был выпрошенный у Бога, Иосиф. Выпрошенный был. И я даже сегодня скажу, друзья, если родители с большим желанием ожидают дитя, и об этом молятся, и переживают, и они хотят, и радуются, то это залог благословения. Это залог благословения. А если родители стонут, ай-яй-яй-яй-яй, что ж теперь будет, уже седьмой, и все, и переживания всякие. Да, это очень серьезно. Отсюда бывает, что верующие дети, вернее, дети из христианских семей, бывают в тюрьмах сидят, бывают преступниками становятся. А если еще и воспитание какое-то в семье нездоровое, и крики, шум, и колготня какая-то, и смотришь, и получается неустройство. Поэтому, друзья, сегодня вы пока еще не в браке, у вас нету семей, но завтрашний день наступит очень быстро, и у вас будут дети, и третий, и пятый, и мое пожелание, друзья, чтобы мы всегда старались быть хорошими родителями, и чтобы детей правильно воспитывали, и правильно их воспринимали, когда Бог нам их будет дарить. Я не успел оглянуться, у меня уже 9 детей. И уже мои дети уже в брак вступают. Вот. Хотя еще и малыши есть. Еще и малыши есть. По 2 годика такие они бегают, стрекочут. И мы радуемся, что оказывается... Мне жена говорит, слушай, мы, наверное, еще молодые, раз у нас дети маленькие есть. И неплохо, и хорошо. Вы знаете, друзья, что я хочу еще сказать? Вот по этому поводу подтверждение моей мысли. Посмотрите. Вот такие дети, которые рождались в семье, где не было детей. Это были дети особые, потому что родители их очень ожидали и по этому поводу даже молились. Вот давайте вместе вспомним детей, которые родились очень ожидаемыми, уже которые ну, не имели способности рождать. Вот посмотрите. Вот я сейчас прочитал про Иосифа, да? Иосиф. Теперь Исаак. Исаак тоже был ребенок, который очень сильно ожидали Авраам и Сара. Потом Самсон был Назарей, муж Божий. Или, например, Иоанн Креститель тоже был выпрошенный у Бога. И вот так вот я прочитываю, друзья, Самуил был выпрошенный у Бога. То есть из того, кого я перечень делаю, не было ни одного ребенка, который бы причинял проблемы родителям. Вот, и, скажем там, ну, переживали бы соседи по поводу того, что шкодный мальчик на улице растет. В церкви переживание большое, непослушное дитё, что вот какая в одной церкви есть мальчик такой, ну, один человек сказал, от него уже всю церковь типает. Такое слово типает, то есть колотится все, потому что ребенок такой в церкви растет. Вот какие дети бывают. И вот я, когда читаю за подобных, как Иосиф, и думаю, все-таки это было благословение, когда ожидали, молились, и Бог даровал дитя. Но вы какие дети, я не знаю. Может, кто-то 7-й или 10-й, кто-то 1-й и все прочее. И насколько вы вот в страхе Божьем ходите, тоже не знаю. Но будем надеяться, что у вас тоже все будет хорошо. Значит, друзья, на что я хочу обратить внимание в жизни Иосифа? Я несколько деталей хотел отметить вместе с вами. Первое, друзья, вернее, после наших разрушений, это уже второе. Это страх Божий. Вы помните, Иосиф о себе сказал, я боюсь Бога. Друзья, и это была правда. Бывает, когда мы о себе что-то говорим, ну, например, я Бога боюсь, а люди знают, что да не боится этот человек Бога. Ну, скажем, грешит потихонечку, а вслух говорит, я Бога боюсь. Вот, или я очень верующий, я христианин очень хороший. Друзья, Иосиф был человек, который сказал, я боюсь Бога. И это была правда. Ну, в чем, друзья, видно, что Иосиф боялся Бога? Ну, во-первых, его поведение в доме отца. Посмотрите, его отношение ко греху какое было. Ну вот братья грешили, а Иосиф то, что братья плохое делали, он рассказывал своему отцу. Ну понятно, друзья, по тексту мы видим, что сам Иосиф этого не делал. Если, например, у меня брат немножко курит, да, и я тоже вместе с ним, и я буду родителям докладывать, что вот он вот так вот делает, так же, да? Конечно, я не буду делать, если я вместе с ним делаю. Он обманывает, я тоже обманываю, и я отцу докладываю, что вот мой отец, мой старший брат неправду говорит, вот вы его накажите, пожалуйста. А брат потом за меня скажет, что он тоже, оказывается, вместе со мной и другое плохое дело. Поэтому, друзья, Иосиф имел страх Божий. Он имел страх Божий в доме отца. Он имел страх Божий, когда был продан в Египет. Посмотрите, друзья, в доме Потифара. Никто его здесь не видел. В смысле, отца не было. Братьев родных не было. Пресвитера церкви здесь не было. Но среди сильнейших искушений докучала ему жена Потифара. Иосиф, он себя вел очень стойко. И здесь уже было видно, что этот человек боится Бога. Потому что, знаете, друзья, как бывает? Бывает, мы боимся родителей. Родители боимся больше, чем Бога. Бога не очень, а родители больше. Но мы хотим, вот если, ну, чтобы меня родители не видели за каким-нибудь плохим занятием. Мы боимся, чтобы меня не видели братья и сестры, ну, в смысле, члены церкви. Ну, скажем, сестра идет в каком-то неприличном виде и думает, хоть бы меня никто не встретил, да? Хоть бы никто не встретил в таком виде и все прочее. Значит, кого получается? Значит, братьев, сестер боимся. Пресвитеров боимся, чтобы, скажем, про нас что-то плохое не узнали и так дальше. Друзья, Иосиф находился в доме Потифара, пресвитера не было, отца не было, братьев родных и сестры не было. То есть, по сути дела, здесь его видел, ну вот Бог его видел. И сознание, что его видел Бог, это помогало ему, вот, чтобы быть стойким по отношению к греху. Хотя искушения были сильные. Друзья, Иосифу было, ну, немногим больше 17 лет. То есть он был примерно ваш ровесник. И искушения были очень сильные. И если бы он, скажем, согрешил, не побил бы его отец, не отлучили бы его от церкви, или еще как-то, если бы согрешил. И, возможно, жизнь в доме Потифара была бы, ну, еще более такая, с бытовой точки зрения, еще более удобная. Но, тем не менее, он себя вел очень правильно, очень стойко, потому что имел страх Божий. Друзья, когда Иосиф был не в доме Потифара уже, а был в темнице, а потом был главенствующий над всем Египтом, после фараона он был второй человек. И здесь мы видим, что он боялся Бога. То есть он был в Египте, жил в Египте, но был свободен от Египта. Так точно и мы. Мы живем в этом мире. Вот, мы не можем уйти из этого мира, ну, скажем, где-нибудь в лесу построить домик, и вот раз, новосибирская молодежь, все они, домик для сестер, домик для братьев, хорошо здесь, руководители молодежи, да, этого не может такого случиться, мы живем в мире, кто-то из вас еще учится в школе, кто-то где-нибудь там в колледже или работаем, вот, мы вращаемся среди мирских людей, живя в мире, друзья, мы должны быть свободны от мира. То есть первое, друзья, вот это, что обращаю внимание на характер и поведение Иосифа, вот, это то, что он боялся Бога. Вы знаете, друзья, был один такой человек, о котором сказано, что он был весьма богобоязненный. Этого человека звали Авдий. Это не тот Авдий, который написал книгу пророка Авдия, это не тот Авдий. Друзья, был такой царь Ахав, и у него был придворный слуга, звали его Авдий. И Библия за Авдия говорит, что этот человек был весьма богобоязненный. И вот я сам себе думал, вот этот Авдий, скажем, ну, воспитывался в такой вот обстановке здесь среди царя, а царь не очень благополучный, Ахав был, и вдруг весьма богобоязненный раб у него. Откуда этот человек Авдий мог почерпнуть эту богобоязненность, тем более весьма богобоязненный? Я, друзья, ответ нахожу вот в чем. Однажды так случилось, что была засуха. Засуха была несколько лет. И вот царь Ахав Авдий говорит, пойдем поищем траву для наших ослов. И говорит, ты, Авдий, иди сюда, а я пойду туда. Ну, я не знаю, что за цари тогда были. Вот царь говорит, я пойду траву искать для ослов. И ты, ну, и так царь пошел в одну сторону, а Авдий пошел в другую сторону. И вот Авдий идет, и вдруг навстречу Илья, пророк. И пророк Авдий говорит, пойди скажи Ахаву, Илья здесь. Авдий ему говорит, господин мой, я сейчас пойду, скажу Ахаву, что ты здесь, а тебя куда-нибудь Дух Божий перенесет и придет сюда, а тебя нет, и он меня убьет. А ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности своей. Друзья, и я вот здесь ответ нахожу. А ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности. И поэтому, если мы богобоязнены от юности, значит, мы будем богобоязнены, когда нам будет по 40. Мы будем богобоязнены, когда будет 50 или 60. Но богобоязненности, друзья, мы должны учиться в юности. Уже сейчас должны учиться богобоязненности. И богобоязненность, она характеризует наше отношение ко греху. Вернее, проверяется. Наше отношение ко греху – это индикатор наличия страха Божия в сердце человека. И поэтому за Иосифа читая, он сказал, что «я боюсь Бога». И страху Божию, друзья, он был научен еще с детства. Богобоязненность в доме отца, потом в доме Потифара, в темнице, в Египте. И потом, друзья, даже он братьям сказал, когда братья к нему пришли с одним прошением, он сказал, я боюсь Бога. И это была правда. Поэтому хочу, друзья, вот вам такое пожелание, чтобы мы с вами боялись Бога. Еще на что хочу обратить внимание в отношении Иосифа, друзья, это послушание своему отцу. Откуда это видно? Откуда это видно? Я прочитаю, друзья, начало вот за Иосифа. Вот как написано. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Хананской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду». Друзья, вот я на этом остановиться хочу. Написано, отец сделал Иосифу разноцветную одежду, потому что любил его больше. И Иосиф носил разноцветную одежду. Скажите, вы бы носили разноцветную одежду? Нет, вот вам мать сделала разноцветную одежду. И вот вы ходите в разноцветной одежде, да? Вам нравится разноцветную одежду носить? Вы знаете, друзья, вот Иосифу написано, Иосифу было 17 лет, и отец ему сделал разноцветную одежду. И он ходил в разноцветной одежде. Я, например, скажу, друзья, я, например, не люблю разноцветную одежду. У меня 8 сыновей, они тоже разноцветную одежду не любят. Если бы я им купил разноцветную, я думаю, что они бы всеми силами ее не носили, разноцветную одежду. А Иосиф носил. Иосиф носил. А мне сыновья говорят, папа, ты лучше нам деньги дай, мы сами купим. Они сами знают, какого цвета им одежду купить, и разноцветную не покупают. Но если бы я купил на свой вкус разноцветную, они бы ее не носили. Не носили. Друзья, Иосиф покорялся своему отцу. Он был послушный своему отцу. И если отец решил разноцветную, Иосиф видел, что это не в пользу ему идет. В смысле, братья его не любили. Братьям не нравилось, что отец выделяет. И одежды выделяет Иосифа, и своим отношениям. Братьям это не нравилось. Но Иосиф все равно носил. Он не сказал, папа, я не люблю разноцветную одежду. Я хочу одеваться так, как все одеваются. Папа, то, что я одежду ношу, это братья ко мне не так относятся. Нет. Отец так решил. И Иосиф ему покоряется. Иосиф покоряется. Посмотрите, друзья, отец Иосифа говорит, пойди отнеси вот братьям продукты и посмотри, где они пасут. И Иосиф пошел. Хотя, друзья, он мог предполагать, что посещать братьев это не очень для него удобно, братья не любят его и все прочее, но он пошел. И вы знаете, он приходит, а братьев нету. Он мог вернуться домой и сказать, папа, нету братьев в Дофане. Отец его в Дофан посылал. Нету братьев в Дофане. Вот я вернулся вместе с продуктами. Нет. Отец ему сказал, пойди, отнеси братьям продукты. И узнай, как там они, где они пасут, и как у них здоровье, и все. И он пошел. И когда братьев не было, он дальше пошел. Он пошел их искать. Потому что, друзья, он был послушный своему отцу. Я посылаю сына, говорю, сынок, пойди купи хлеба на обед. Он пошел за хлебом, приходит, говорит, папа, нету хлеба в магазине. Ну, а ты в другой магазин пошел? Нет, не пошел. А почему ты не пошел? А ты ж мне не говорил пойти в другой магазин. Вот так вот мы можем. А ты ж мне не говорил. Друзья, вот так примерно мог поступить Иосиф. Папа, нету их там, они куда-то пошли далеко. И, возможно, отец согласился бы и не заставлял бы его больше. Друзья, нет, Иосиф был послушный своему отцу, когда маленький был. когда отец его посылал, поручал, и он во всем был послушный своему отцу. Посмотрите, друзья, Иосиф был уже в Египте, второй человек после фараона, второй человек. И вот Иосиф посетил своего больного отца и взял двоих сыновей с собой. Яков говорит: а это кто у тебя? Это сыновья мои. Ну, подведи, я их благословлю. Помните, да? Подведи, я их благословлю. Он их подводит. И Яков вот так вот руки раз, вот так вот положил. И благословляет. А ему отец говорит: папа, не так. А ему отец говорит: знаю, сын мой, знаю. И продолжает благословлять. Иосиф согласился или нет? Или буйствовать начал? Вы знаете, друзья, это был серьезнейший момент, потому что Иосиф знал цену благословения. И по всему Иосиф знал, что такое правая рука и что такое левая рука. Он сделал попытку, сказал: не так, отец, имея в виду, что отец слепой. Но когда отец сказал: знаю, Иосиф понял, что это не ошибка. И он не стал больше прикословить своему отцу. Друзья, хотя он был второй после фараона. Он уже был человек зрелый, у него уже дети, и дети уже немножко взросленькие. И он мог бы сказать: папа, все-таки не так ты делаешь. И довольно твердо сказать. Но вот я тоже, друзья, мне 48 лет, у меня тоже старый отец. И вот, ну, отец что-то делает и не так делает. Я говорю: папа, ты не так делаешь. А он мне начнет доказывать: нет, я так делаю. И сердиться на меня начинает. А я скажу: нет, неправильно ты делаешь. Уходи отсюда, с моего дома, и все, да? Может так. Так бывает. Друзья, Иосиф не так поступал. И даже я больше скажу, знаете, когда Иосиф пришел к своему отцу, то он ему поклонился. Он ему поклонился. Хотя, наверное, он помнил сон, когда 12 звезд и солнце, и луна, и поклонились ему. Помните, да, этот сон был такой. И отец сказал: неужели ты, отец рассердился, неужели я и мать твоя, и братья твои тебе поклонимся? Иосиф, наверное, помнил еще этот сон. Но, тем не менее, он не желал и не ждал, пока отец ему поклонится. Он пришел и сам отцу поклонился. Я за свои годы никогда отцу не кланялся. Я думаю, что и вы тоже не кланялись, да? Друзья, у Иосифа было послушание к отцу, и у Иосифа было и почтение к своему отцу. Было почтение к отцу. И поэтому Бог его благословлял. Знаете почему? Потому что написано: почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо. Слово «благо» — это значит хорошо. По-другому: почитай отца и мать, и будет тебе добро. Или: и будет тебе хорошо. Иосиф, друзья, я думаю, что он почитал своего отца не только потому, что так, ну, допустим, где-то было написано. Вот. Или так его кто-то учил. Друзья, потому что это было у него в сердце. Он боялся Бога и к своему отцу относился правильно. К сожалению, сегодня дети часто к родителям относятся неправильно. Написано: дети будут родителям непокорные. И это мы часто-часто видим в нашей жизни. Часто, когда дети родителям бывают непокорные. Пререкаются, возражают. И если не получается, скажем, настоять на своем, смотрит, дверью хлопнула и вышла в другую комнату. Все. Так и в Библии написано: в последние дни родителям дети будут непокорны. Но если неверующие дети непокорны, это куда ни шло. Друзья, но если христиане, воспитанные в церкви, и Библию читаем, и мы родителям непокорны, неправильно к ним относимся, это, конечно, друзья, не будет тебе благо. И когда мы вырастаем и смотрим беды, и проблемы, и в семье, и неудачно все, и тогда мы начинаем вспоминать, как мы относились к нашим родителям. Друзья, но у меня сегодня не тема отношения к родителям нашим. Это просто один из аспектов. Иосиф боялся Бога, и Иосиф правильно относился к своему отцу. Дальше, друзья. Иосиф любил братьев. Написано: доносил отцу своему информацию о плохих поступках своих братьев. Как вы думаете, друзья, он это хорошо делал или нет? Ваше мнение. Вот доносил информацию о плохих поступках братьев. Правильно он делал или неправильно? Трудный вопрос. Но я и чувствую, что трудный. Друзья, он и для меня немножко этот вопрос трудный. И для меня немножко трудный. Ну, я думаю, что если так вот нам сейчас объявить, что давайте мы все будем всегда обязательно так поступать и так дальше, может оказаться такая ситуация, когда не очень удачно так можно поступить. Вот. Ну и так вот говорят там ябеда, докладчик, доносчик, еще там слова всякие имеют и так дальше. Но я, друзья, все-таки про Иосифа. Вы знаете, Иосиф боялся Бога и любил братьев. И братья делали плохие поступки, и он как умел, он с этим боролся. Он как умел боролся. И поэтому правильно или нет, конечно, друзья, правильно, что он с этим боролся. По-другому он не мог бороться. Он, возможно, Рувиму говорил: Рувим, неправильно ты так делаешь. А Рувим был старше его, он на него презрительно посмотрел с недоумением и нагнал его прочь. Возможно, так оно было, друзья. То есть Иосиф как умел, он боролся с тем, что его родные братья грешили. И в этом проявлялась его любовь к братьям. Друзья, если бы Иосиф сам не грешил, а братья грешили, но он к этому относился равнодушно. Делайте, как хотите, меня это не касается. Это была бы его позиция неправильная. Но любовь к братьям проявлялась в том, что он не мирился с тем, что его братья делали поступки. И поэтому он об этом докладывал отцу. Хотя отношение к нему, братьев, становилось все хуже от этого. Вы знаете, друзья, я просто приведу один пример, чтобы было понятно, зачем я об этом говорю. Отлучали одного брата из числа молодежи. Отлучали за что? Он задружил с неверующей девушкой, старше его лет на 5. А он примерно учился в 11 классе, и вот такая вот дружба пошла. И случилось так, что его отлучали. То есть у него блуд получился и прочее. И когда рассуждали по этому поводу, то некоторые из молодежи говорили: а мы знали об этом. И мне лично кто-то сказал: я об этом знал. И еще кто-то сказал: и я об этом знал. Ну почему же вы нам не сказали? Я говорю: ну почему вы нам не сказали? Может быть, мы бы его не отлучили. Может быть, мы бы какие-то усилия приложили. Если бы хоть один человек подошел и сказал: Николай Степанович или дядя Коля, вот так вот Андрей поступает. Но если вы не хотели потихоньку сказать, скажите ему: если ты не прекратишь, или если ты не пойдешь, я завтра пойду вместо тебя к служителю. И я все расскажу. Вот так бы поступил честно. Друзья, я не думаю, что Иосиф тайно доносил отцу. Возможно, он говорил Рувиму и Симеону и Левию: если ты не прекратишь делать, я пойду отцу расскажу. И он доносил отцу. Друзья, но я знаю, что если бы поступили не так, вот видели, как кто-то неправильно поступал, и никак не реагировали, и результат оказался плачевный. Прошло какое-то время, и человека отлучили. То есть, друзья, любовь, она заключается не в том, что мы покрыли друг друга. Вот я нагрешил, еще кто-то нагрешил, мы друг друга покрыли, и никто об этом больше не знает, и все. Любовь не в этом заключается. Любовь заключается в том, чтобы помочь своему товарищу, чтобы он не делал больше грех. Если мой товарищ сделал плохой поступок, и я попытался ему помочь, чтобы он не делал так. Друзья, но бывает среди молодежи, знаете, вот кто-то шкодит потихоньку, а другие видят и молчат. И ему даже ничего не говорят. И ему не говорят. Или такая вот ложная скромность, ложная стыдливость, или же вот по принципу «моя хата с краю», ты свободный человек, делай как хочет, и ему даже не говорят. Друзья, а потом бывает такое, что смотришь, крещение принимать, а кто-то не хочет. Ему уже 18 лет, его товарищи заявляют, а он не заявляет. Кто-то, возможно, знает, почему он не заявляет, служитель не знает, но этот человек не заявляет. А потом смотришь, в армию забрали, и ушел человек в мир. Или с девушкой подружился, спортом занялся, скажем, начал в компьютерный зал ходить, или фильмы смотрит, книжки мирские читать, немножко выпил пива где-то, вот, и все. И смотришь, и человека больше нет. Хотя воспитывался в христианской семье. Но друзья, которые знали, как развивается его духовная жизнь, они ничем не помогли, чтобы его жизнь духовно поправилась. Они ничем не помогли. Ни молитвами не помогли, ни предупреждением. На худой конец, друзья, пошел пресвитеру, сказал, что вот Николай себя ведет неправильно. Его жизнь катится под уклон. Что-то надо сделать в этом отношении. И смотришь, пресвитер бы вмешался. И как-то человека бы вытащили. Ведь, друзья, знаете, я скажу как, что все равно, хотя сейчас процент в церкви молодежи остается выше, чем тогда, когда я молодежи был. Так заметно, так вот я по церквям вижу. Друзья, но все равно, случаи, когда дети верующих родителей уходят в мир, такое бывает. И бывает, когда человек катился постепенно, сначала маленькие проступки, потом больше, больше, и никто его не остановил. Друзья, это не любовь, если мы молчим и закрываем глаза на проступки друг друга. Это не любовь. Иосиф так не поступал. Он боролся, как умел. Возможно, не всегда удачно получалось у него, но он боролся, как умел, с плохими поступками своих братьев. Друзья, еще что хочу сказать. Иосиф искал братьев. То, что когда он пришел в Дофан, и там их нету, и он пошел их дальше искать, это был здесь не только принцип послушания отцу, это была и любовь к братьям. Друзья, он искал тех, кто его не любил. Если мы ищем того, кто нас любит, ну, например, у кого-то есть подружка, друг друга любят, и вдруг раз где-то запропало, ну, конечно же, мы будем искать. Я ищу детей, пропал ребенок, не вернулся со школы, я ищу ребенка, потому что это мой сын, я его люблю. Мы ищем друг друга. Друзья, Иосиф знал, что его братья не любят, и все-таки он их искал. И когда он их нашел, они говорят, вот идет сновидец. То есть, друзья, отношение братьев к нему было крайне плохое, но Иосиф не переставал их любить. И когда Иосиф был в Египте, друзья, родные братья его продали, вот, он плакал, он просился, и все-таки его продали в Египет. Сначала убить хотели, а потом продали. И когда Иосиф был в Египте, друзья, он о своих братьях не говорил плохо. Удивлялись люди. Ты еврей, как ты здесь оказался в Египте? А он как говорил, вы помните, как он говорил? Меня родные братья продали. Так он говорил или нет? Нет, друзья, он так не говорил. Он говорит, меня украли из дома моего отца. Меня украли. Но он не сказал, друзья, что меня продали братья. Он сказал, что меня украли. То есть он о своих братьях плохо не говорил. И это тоже было выражение любви Иосифа к своим братьям. Поэтому, друзья, это тоже очень важный штрих. Вы знаете, сейчас очень сильно развивается среди верующих, это грех такой есть, осуждение. Но если меня кто-то не любит, и я кого-то не люблю, и мы можем осуждать, кого-то осуждать, сидим где-то за столом, день рождения или просто мы собрались, и можем поносить человека, осуждать и злословить кого-то. Друзья, а этот человек мой брат. Этот человек мой брат. Да, этот человек ошибается, но его ошибки не должны давать мне повод, чтобы я его осуждал или плохо о нем говорил. Не должны. Лучше помолись за того человека, который тебя не любит, или который тебя осуждает, или который к тебе плохо относится. Написано, если вы любите тех, кто вас любит, какая вам награда? Обычно, друзья, вот в церквях среди молодежи бывают группировки. У вас есть группировки или нет группировок? Знаете, что такое группировки, да? Бывает по региону, где живут, а бывает по общим интересам. Одна группа, вторая, третья, вот так молодежи, скажем, 30-50 человек и несколько группировок. По разным признакам группировки. Вот среди молодежи бывают группировки. Обычно вот в такой группе это люди, которые друг друга любят. И постороннему сюда проникнуть невозможно бывает. Особенно, ну, человек лишний, от него будут вот его так. Ну, сделает, что он все равно уйдет. Случайно попал в этот круг, он понял, что он здесь чужой, и он его отсюда вытеснит. Друзья, это очень плохо. Друзья, Иосиф таким человеком не был. Он о братьях своих плохо не говорил. И даже, знаете, друзья, что еще отметить могу. Вот, Иосиф братьев своих не укорял. Посмотрите, когда братья пришли в Египет, у Иосифа здесь власть, братья от него зависят, они пришли просить хлеба, и вот он открывается. Вы помните, как он открылся? Он сказал, я брат ваш Иосиф. То есть он себя называет их братом. Бывает такое, знаете, друзья, я слышал такой разговор, один отец своему сыну говорит, ты мне больше не сын. Ну, а кто же он тебе? Я говорю, а кто же он тебе? Ну, и мне участвовать приходилось в разборе этого дела. Он мне больше не сын. Или ты мне больше не брат. Один другому. Ты мне больше не брат. Это взрослые люди, примерно моего возраста. Друзья, те, которые Иосифа продали, он им говорит, я брат ваш Иосиф, которого вы продали в Египет. Вот первый раз за 22 года, друзья, Иосиф сказал о том, что его продали первый раз. Он никому это не говорил. Он это только братьям сказал, которого вы продали в Египет. А дальше он как сказал, вы помните? Он сказал, но вы не печальтесь, это Бог меня сюда прислал. То есть, ему даже кажется неудобно, что братья сейчас печалятся, они в смущении, им неудобно. У них внешний вид говорил о том, что они обескуражены этой ситуацией. Он говорит, но вы не печальтесь, это Бог так сделал. Он их успокаивает, как бы жалеет, он их успокаивает, что не печальтесь, это так Бог сделал, что я здесь оказался. И все прочее. То есть, друзья, он братьев не укорял. Он братьев не укорял. Друзья, бывает такое, что когда христиане укоряют друг друга, кстати, я скажу, укор и обличение – это не одно и то же. Укор, он почти всегда имеет примесь нелюбовности. Укоризны от любящего, но там даже не укором написано, укоризны искренне от любящего. Друзья, если мы умеем обличать, любя человека обличать, это помогает. Но если мы укоряем, ну вроде того, что посмотри, на кого ты похож, ты на себя посмотри, ты мне указываешь, а сам ты какой. И вот начинаем друг друга укорять. Друзья, укоры, они разлучают друзей, мы теряем друзей. Иосиф братьев не укорял. И даже больше скажу, друзья, Иосиф о своих братьях плакал. Есть такая интересная мысль написана, и говорил с ними сурово, помните, с братьями, и говорил с ними сурово, а когда уходил в комнату, он плакал, и даже когда умер отец, братья к нему пришли, им страшно было, теперь Иосиф с нами расправится, сначала людей прислали, а потом сами пришли, вот кланяются ему, и говорят, прости вину твоих рабов, а Иосиф что делал, друзья, а Иосиф плакал. Когда он смотрел на это, он плакал. И вот это был тот момент, когда он сказал, я боюсь Бога. В том смысле, что я не дам вас обиду. Вы будете жить в лучшей земле Египта, а я не буду вас обижать. И он плакал, когда у него братья просили прощения. То есть, друзья, он их давно простил. Он их давно простил. Даже когда братья не пришли сюда за хлебом, он их уже простил. У него в сердце оставалась любовь к братьям. И поэтому... Это было еще одно подтверждение, друзья, что это был человек, боящийся Бога. И что еще, друзья, хочу отметить, это то, что в ответ на такое отношение Иосифа к отцу, к братьям, к Богу, Бог Иосифа благословил. И в чем Бог Иосифа благословил? Ну, во-первых, друзья, Бог Иосифу дал откровение и мудрость. Ну, посмотрите. Фараон увидел сон, ни один человек в Египте не мог этот сон истолковать, только Иосиф. Когда Иосиф был в темнице, два человека увидели сны, Бог Иосифу дал откровение. Вы знаете, друзья, если мы хотим, чтобы Бог нами пользовался, в смысле откровения давал, мудрость давал, конечно, надо бояться Бога. Если человек Бога не боится, Бог таким человеком пользоваться не будет. Но Бог Иосифа благословил, и Бог ему посылал откровение. Иосиф с точностью говорит, что это вот так будет голод. Сначала будет изобилие, потом будет голод. Бог Иосифу дал мудрость, которую видели даже люди со стороны. Потому что фараон потом сказал, где мы найдем человека более мудрого, чем Иосиф. И поставил Иосифа вторым после себя. Вот так вот, друзья. То есть Иосиф был орудием в Божьих руках. Нам часто хочется тоже трудиться, но вот если бы мы сказали, кто на труд хочет, там на Благовестие, там куда-нибудь на север или на юг, или еще куда-нибудь поехать папуасам Евангелие проповедовать, я думаю, в Новосибирске нашлись бы люди, желающие поехать, да? Друзья, но пользовался ли бы нами Бог, это вопрос. То, что вас бы в список группы Благовестия записали, это одно положение. Но пользовался ли бы нами Бог, это еще вопрос. Это зависит от того, как мы к Богу относимся, если в нашем сердце страх Божий, как мы относимся к братьям, как мы относимся к нашим родителям. Иосиф был в Египте, и братья и отец далеко были, друзья, но Иосиф был орудием в Божьих руках. Иосиф был человек плодоносный. Посмотрите, отрасль плодоносного дерева над источником. То есть Иосиф был плодоносный человек или плодовитый. Когда родился у него сначала, кто родился, Манасий или Ефрем сначала родился? Вы помните, кто родился сначала? Сначала родился, Манасия сначала родился. Друзья, Манасия был старше, а потом родился Ефрем. И вот когда родился Манасия, Иосиф нарек ему имя и сказал, «Бог дал мне забыть все страдания, которые я имел в доме отца моего». А потом... Вернее, здесь в Египте. А потом, когда родился еще один ребенок, Иосиф сказал, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Окажется, второй ребенок, и ты уже плодовитый. Если бы у тебя 12-й родился и сказал плодовитый, это да, 12-й это плодовитый. А второй ребенок, это еще не плодовитый, да? Друзья, а Иосиф говорит, Бог сделал меня плодовитым. Я понимаю, что здесь не только физический, здесь и духовный смысл тоже. Что Бог сделал меня плодовитым, в смысле, Бог мною пользуется. Потому что плодовитость заключается не только в деторождении, но я думаю, и в вопросах нашего служения. То есть, что мы получаем, или что получает Бог через ту работу, которую мы выполняем в Его винограднике. То есть, быть плодоносными, быть отраслью плодоносного дерева над источником. Над источником. Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который я прочитал в начале. Посмотрите. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Возможно, кто-то думает, ну, такие годы вряд ли наступят. Друзья, может быть, они и наступят. И помрачаться, смотрящие в окно, вот пришло время, наступил момент, я одел очки, хотя зрение у меня было 100%, я думал, что я всегда буду видеть хорошо и так дальше. А потом смотрю, уже слабо вижу, одел очки, и мелющих становится все меньше, вот, и страхи какие-то, и по крику петуха вставать начинаем. Я знаю, что вы пока еще спать любите очень, наверное, есть среди вас, кто в 9 часов утра встает, и в 10 даже, да? А потом и по крику петуха вставать начинаю. И на высоту смотришь, дети там бегают, лазят. А старый человек залез, посмотрел, мне страшно уже ему и все такое. Друзья, такое время пока не пришло. Слово Божье говорит, помни Создателя твоего в дни юности твоей. Посмотрите, друзья, как в Библии написано. Веруй Авраам, веруй Исаак, веруй Иаков, веруй Иосиф. Это вот в книге. Послание к евреям. Верою. И вот несколько имен перечисляется. И там стоит и верою Иосиф. Братья и сестры, какая наша жизнь? Живем ли мы верой? Исполняем ли мы Божье поручение? Пользуется ли нами Бог? Можно ли сказать, что верою Николай, верою Галина, верою Валентина, верою Александр, что мы что-то делаем верой? Но если сегодня наша жизнь неправильна, друзья, не будет она правильной, когда у нас будет по 30 или по 40 лет. Вряд ли тогда она будет правильна. Я не очень давно посетил одну старушку. Ей уже 80, примерно 84 или 85 лет. То есть она уже старая-старая по возрасту. Но что интересно, она еще довольно крепенькая. Она в собрание ходит пешком на расстоянии 5 километров. Такая сухенькая старушка и быстро-быстро, автобусом не пользуется, и ходит сама в собрание. Я решил ее посетить. И вот во время беседы я беседую с этой старушкой. И, ну, немножко расспросил о жизни. Она как начала мне рассказать про свою юность, про молодость, как любили, как ссорились, потом как воевали. На войне она воевала, санитаркой была, на Курской дуге. Эта битва такая была, раненых выносила. Даже несколько имен запомнила солдат, которых вытащила с поля битвы. И так дальше. Столько рассказов было. Ну, рассказала, потом Библию почитали. Я предложил помолиться. Встали мы на колени. Она начала молиться, Господи, благодарю, а потом два предложения сказала, и потом смотрит на меня, говорит, а дальше как? Я говорю, что дальше как? А дальше как молиться? Я забыла, как дальше молиться. И я смотрю, человек так помнит хорошо свою молодость и свои подвиги ратные помнит. Но она забыла, как дальше молиться. Как дальше молиться. То есть, друзья, жизнь оскудевшая. Жизнь оскудевшая. И поэтому Священное Писание нас предупреждает. Помни Создателя в дни юности твоей. Друзья, нам надо сейчас помолиться. Мы сейчас помолимся. Пока еще Бог дает нам способность читать, рассуждать. Пока еще что-то можно исправить. Возможно, в вашей жизни тоже были серьезные упущения в отношении родителей, в отношении братьев и сестер, в отношении церкви. Возможно, вы замечаете, что у вас отношение к греху не такое, как было у Иосифа. То, возможно, сегодня, друзья, может быть, кому-то надо покаяться. Если мы нашу юность неправильно пользуемся, неправильное отношение к Богу, поведение неправильно, возможно, надо покаяться. Друзья, конечно же, поблагодарить надо, что сегодня ведь ваши ровесники, они сегодня спиртное употребляют, сегодня ведут разгульную жизнь, но Бог усмотрел вам родиться в христианской семье, в церкви, читаем Библию, наставления слушаем. За это, конечно, благодарить надо. И стремиться так, чтобы быть угодными Богу, чтобы Бог пользовался вами уже сегодня. и пользовался, когда 10 или 20 лет пройдет, чтобы Бог вами пользовался, как пользовался когда-то Иосифом. Чтобы мы тоже были плодоносным деревом над источником, и ветви которого простираются над стеной. Друзья, возможно, будут трудные времена. Написано, враждовали против него стрельцы и стреляли в него, но тверд остался лук его. Вы сейчас только слышали и слышите о гонениях, которые были. А может быть, еще будет так. Но тверд будет лук наш, и крепкие мышцы наши будут, если наша жизнь с Богом будет вот так вот. Если жизнь будет с Богом. Если она не будет с Богом так, друзья, и вдруг начнутся гонения, я не очень давно подумал, если сейчас гонения, у нас в церкви, ну, если так суммировать все, где-то 350 человек. Думаю, а если сейчас гонения, сколько останется? Может быть, 70 останется, или 170. Вот, а многие могут разбежаться. Поэтому, конечно, мы должны жить так, чтобы враждовать будут, стрелять будут, трудности будут, служение будет. Чтобы мы были плодоносными, истокими и верными. Пусть Бог поможет нам. Аминь. Помолимся.